распались на несколько кусков так аккуратно, словно их разрубил гигантский невидимый тесак. По правую руку от Уфтхака ревела огромная двуногая рептилия. Она была больше, чем многие сквигготы, с громадной острозубой головой, уравновешенной длинным хвостом, и мощными задними лапами, на которых она передвигалась с удивительной быстротой и уверенностью, преследуя крошечные фигурки вокруг себя. Уфтхак хмыкнул, признав в них дохляков, даже более тощих, чем обычно, одетых в лохмотья и с одной лишь неровной щетиной там, где многие из их породы щеголяли длинными струящимися волосами. Стало быть, пленники или рабы, или же какая-то другая группа, попавшая в немилость у заправлявшего здесь босса. У них было крайне нешипаческое оружие, просто заостренное колье. Не было никаких признаков отравленных дротиков или каких-нибудь чрезвычайно острых клинков, являвшихся визитной карточкой шипачей, равно как и признаков того, что имевшиеся у них примитивные орудия как-либо сдерживали хищника. Вдалеке, слева от Уфтхака, происходило более равное сражение. Кажется, площадку сконструировали специально для этой цели. На ней были лужи блестящей синей воды, деревья с грушевидными стволами и странно гладкие белые стены. Потрепанный отряд юдишек перестреливался, в основном из своих светов жиколок и крошечных стучащих стрелял, с группой синекожих ребят. Ребята уступали в числе, но, по прикидкам Уфтхака, шансы у них были хорошие. Все знали, что они ни хрена не умеют драться, если подобраться вплотную, но их пушки делали дело. Юдишки робели, не желая рискнуть и выйти на небольшой участок открытого пространства между ними и врагами. Однако Уфтхак мгновенно понял, что это была ошибка. Его анализ подтвердился, когда пушка одного из ребят полыхнула слепящим разрядом энергии и насквозь пробила стену, испепелив юдишку, который присел за ней. Уфтхак хохотнул. Даккой войну с ребятами было не выиграть, требовалось подставиться под удар, чтобы подойти близко, а потом задать им. «Они не любят, когда им в рожу бьешь», — сказал однажды Плохиш Понтобой, и Уфтхак уже несколько раз убеждался в этом. Мысль о Плохише напомнила ему, что у него нет оружия. Он на пробу сжал руку и почувствовал, как отжалась кнопка, но Понтобой не возник где-то примерно рядом с ним. Спец говорил, что у телепорта есть ограничения по дальности, но тот должен работать на любой дистанции, на какую Уфтхак сумеет закинуть оружие. Шипачи явно унесли его от пацанов сильно дальше, чем на дистанцию броска молота. С неба к нему понеслись два нечетких предмета, и он вскинул одну руку, чтобы прикрыть лицо, а вторую отвел назад, готовясь ударить. Однако летающие объекты остановились сразу за пределами досягаемости кулака. Когда они не начали стрелять, Уфтхак немного опустил руку и изучил их. Они смотрелись странно, вот только это были штуки шипачей, так что странность, в общем-то, ожидалась. Они выглядели как гигантские обособленные линзы, которые удерживались на лету одним или несколькими из множества мигающих огоньков и выступах на рамах вокруг них. Предметы свободно покачивались в воздухе, колыхаясь от потоков ветра со стороны далеких взрывов или закручиваясь от гонок над головой, но сами линзы неизменно оставались устремлены на него. «Это нечто!» — решительно произнес Уфтхак. «Все чуднее и чуднее делается!» Где-то, предположительно, в центре арены, хотя на самом деле Уфтхак не мог увидеть другой ее край в силу меняющегося ландшафта и сражений, происходивших на пути, затрепетал воздух и появился по-настоящему огромный шипач. Он был выше, чем гаргант, но Уфтхак заметил нечеткость и грубые края, так что стало ясно, это не по-настоящему, а какая-то проекция. Ну и хорошо, даже ему было бы нелегко драться с настолько большим шипачом. Шипач заговорил на их тупом текучем языке. Уфтхак выждал пару секунд, чтобы удостовериться, не выучился ли он вдруг его понимать, а затем уже собирался вернуться к поискам оружия, когда одна за другой случились две вещи. Во-первых, он узнал другого шипача, только попавшего в кадр позади того, кто стоял и говорил. Это был босс из подземелья, босс, с которым он дрался раньше. Выглядел тот очень недовольным, и Уфтхак ухмыльнулся, так как понял, что должно быть произошло. Тот босс хотел, чтобы он оставался в заперти, но этот босс решил, что все-таки хочет, чтобы он подрался на арене. Что ж, это было забавно. Во-вторых, перед говорившим шипачом появились два изображения его самого. Он был изрядно меньше, и на него смотрели сверху вниз. Шипачи видели его так же, как летающие линзы. Говоривший шипач с презрительной улыбкой указал на него рукой, и толпа взорвалась пронзительными насмешками и воплями. Уфтхак пожал плечами. Его совершенно не заботило, что о нем думают шипачи. Похоже, ему давали возможность подраться, что его устраивало, и какая разница, если это устраивало и их тоже. Возможно, он найдет способ изменить ход игры на целой арене, полной шипачей. Если нет, ему предстоит хороший замес, чего еще можно было желать. Земля чуть впереди него задрожала, а потом из грязного пола арены появилась клетка. Мгновение стояла драматическая пауза, после чего передняя сторона упала. Наружу вышла крупная фигура, извернувшаяся, чтобы ее непомерно массивные плечи пролезли в дверной проем. Множество тусклых огней сверху блеснуло на знакомой броне, сделанной из того же материала, который до сих пор украшал большую часть торса Уфтхака. Лицо Уфтхака расплылось в широкой ухмылке. Ему выдали поиграться собственного клюватого. Глава 22. Клюватый, как отметил Уфтхак, не выглядел особо довольным своим пребыванием тут. Это было малость странно, поскольку из всех юдишек клюватые сильнее всего походили на орков. Обычно они не убегали от хорошего замеса и продолжали драться, даже получив нормальную взбучку, поэтому напрашивалась мысль, что подобное место очень бы понравилось одному из них. Впрочем, клюватые также ненавидели все, не являвшееся юдишкой, и вместо того, чтобы наслаждаться дракой, поскольку она означает возможность поубивать не юдишек, временами как будто бы возмущались тем фактом, что им вообще приходится драться с не юдишками. Глубинный поток ожесточения, похоже, вытягивал большую часть полагавшейся радости. Все это изрядно сбивало с толку. Уфтхак не питал настоящей ненависти ни к кому и ни к чему, вообще нет. В галактике существовало уйма вещей, которые ему не слишком нравились, и которые он полагал чудными, странными или бесящими. Но с большинством из них он мог подраться, так что они были не так уж плохи. Но вот клюватые, в них-то ненависть горела. Тем не менее, это ведь не Уфтхак поместил клюватого сюда. Предположительно, это сделали шипачи, прямо как с Уфтхаком. Клюватые были умелыми бойцами. Возможно, этот пожелал бы прислушаться к доводам. «Алло, клюватый!» – заорал Уфтхак на языке юдишек, указывая на толпу позади себя. «Хочешь этих говнюков замочить?» Клюватый, облаченный в броню темно-синего цвета, за исключением перчаток, которые были сочно-алыми, не ответил. Он просто протянул руку в клетку, откуда только что вышел, извлек цепное рубило, щелчком переключателя запустил мотор и с ревом бросился на Уфтхака. Ну и ладно. Уфтхак не встречался с клюватыми с тех пор, как стал нобом, не говоря уж про тот взрывной рост, который он претерпел, став большим боссом. Ему помнилось, что они размером с орка или крупнее, быстрые и смертоносные, а еще закованы в доспех, который практически невозможно расколоть. Чтобы реально добраться до них, требовался ракетомет или силовая клешня, ну или удерживать одного на земле, а куча парней пусть обрабатывает его рубилами, пока кто-нибудь не найдет просвет или слабое место. Однако это было тогда, а размером с орка – плохая характеристика с учетом того, что размеры орков различаются куда больше, чем у юдишек. Уфтхак дождался, пока клюватый окажется в пределах досягаемости, а потом выбросил вперед удар. Юдишки вообще обладали короткими руками по сравнению с орками, пусть и несколько опережали в длине ног. Кулак Уфтхака бухнул в грудь клюватого раньше, чем цепное рубило успело достичь его туловища, и хотя сразу после этого костяшкам стало малость больно, но клюватые и близко не были такими твердыми, как он помнил. Юдишка-переросток отшатнулся назад и с ошарашенным выражением на лице сел в грязь на полу арены, а с его нагрудника посыпались куски раздробленного украшения. «С тобой кореша есть?» – спросил Уфтхак, встряхивая руку. «Чтоб чутка поинтересней было». Это явно были неправильные слова, судя по тому, как клюватый вскочил на ноги и снова полетел на него. Похоже, ярость работала как прекрасный мотиватор, и Уфтхаку пару раз пришлось отступать назад и отбивать цепное рубило, пока клюватый изо всех сил пытался вонзить жужжащие зубья оружия в его плоть. Однако через несколько секунд стало очевидно, как бы клюватый ни злился, у него получится только раздражать. Уфтхак с некоторым разочарованием обнаружил, что он попросту слишком большой и слишком быстрый, чтобы обычный клюватый смог создать ему какие-либо проблемы. Он мог бы довольно легко убить противника, отобрать у него рубило и одну за другой оторвать конечности, может даже забить насмерть его же собственной ногой. Но хотя клюватый не проявил интереса помочь испортить тюремщикам праздник, что если не дать ему выбора в данном вопросе? Уфтхак схватил клюватого за руку с рубилом и начал вращаться. Он трижды крутанулся на месте, увлекая клюватого за собой, а затем громко крякнул от натуги и швырнул его высоко в воздух. Прицел оказался верным. Честно говоря, Уфтхак рассматривал всю эту затею как беспроигрышный сценарий. Если бы бросок не удался, клюватый влетел бы в стену, образовавшую край арены, что было бы потешно, однако тот взмыл вверх, попутно дергаясь, и легко преодолел ее. А потом упал в толпу ошеломленных шипачей. Уж что о клюватых можно сказать, так это то, что они всегда готовы к бою. Лишившись возможности поотрезать куски от Уфтхака, клюватый явно решил довольствоваться малым и принялся размахивать своим оружием. Шипачи заторопились убраться подальше от неистовствующего бронированного убийцы, появившегося среди них, но даже их молниеносные рефлексы и общая ловкость не особо помогали, поскольку со всех сторон их окружали другие им подобные, многие из которых сидели, а часть слишком увлеклась второстепенными развлечениями, даруемыми химическими стимуляторами или друг другом, чтобы сразу понять, что происходит. Шипачи-воины, будучи как следует вооруженными и защищенными, точно могли бы дать клюватому хороший бой. Однако это были не воины, а праздные зрители, имевшие при себе только до трех ножей и не питавшие большого желания выигрывать время для товарищей, жертвуя собственными жизнями. Уфтхак несколько мгновений понаблюдал за кровопролитием, после чего со смехом отвернулся. Шипачи, для вида, который так боится умереть, они затевали ужасно много драк с ужасным множеством врагов. Летающие линзы опять приблизились к нему, хотя и оставались в недосягаемости. Это послужило сигналом к повторному появлению гигантской проекции босса шипачей, которая нависла над ареной. Тот больше не улыбался, что крайне развеселило Уфтхака. Он сделал куда-то в том направлении самый грубый жест рукой, на какой был способен, и хотя, как он подозревал, наблюдавшая толпа не знала точного значения этого движения, но общий вдох и изменение тональности шума вокруг намекали, что они как минимум уловили идею. Шипач снова заговорил. Его голос усиливался, пока не стал раскатываться, словно гром или шум далеких взрывов. Затем он сделал рубящий жест рукой, и его изображение, мигнув, вновь исчезло. Уфтхак выжидающе осмотрелся. Он сомневался, что его вознаградят за изобретательный способ избавиться от клюватого. А значит, наверное, предстоял следующий и более опасный противник, что, сказать по правде, все равно было не так уж далеко от награды. Его все устраивало, пока не светило оказаться испаренным одной из тех темносветовых пушек, хотя, если бы шипачи сочли бы это единственным способом убить его, он все же расценил бы и это как своего рода комплимент. И действительно, над головой громче зазвучал знакомый визг подъемников шипачей. Там было четыре мелких как бы байка, но они не заходили в атаку, а несли большой ящик, подвешенный между ними на трусах. Уфтхак оглядел их, гадая, не получится ли залезть на борт такого, когда они приземлятся. А если да, то хватит ли у машины мощности, чтобы поднять его, поскольку теперь он весил, наверное, в 10 раз больше среднестатистического шипача. Но тут эти говнюки, похоже, его переиграли. Они разом остановились, так что ящик оставался на некотором расстоянии от пола, и одновременно отцепили тросы, отправив его в полет вниз, после чего умчались прочь до того, как он ударился об землю. Ящик выглядел довольно прочным, но, вероятно, было подстроено так, чтобы он развалился при падении, поскольку именно это произошло сразу при контакте с полом. Уфтхак прищурился, глядя в пыль, поднявшуюся при ударе, и пытаясь понять, что внутри. Там была огромная темная фигура, однако Что-то взревело, и Уфтхак замер от удивления. Он знал этот голос, но такого просто не могло быть. Обитатель ящика тяжело вышел из облака пыли и ударил себя в грудь, ревя от первобытной свирепости. Кровь Уфтхака, разгоревшаяся от предвкушения очередной драки, застыла в жилах. У желудка как будто выпало дно. Существо перед ним было его размеров, возможно, даже крупнее, но в то время как Уфтхак сохранил характерные орочьи пропорции, об этом чудовище такого сказать было нельзя. Оно было гротескно раздутым, из плоти торчали ампулы, а по всему телу виднелись блестящие автоинъекторы. Правая рука была несоразмерно длинной, левое плечо располагалось выше правого, а позади него приделали третью руку, росшую из грудной клетки и окруженную пластинами приживленных мускулов. Кожу на спине туго натягивали бугристые выросты деформированного позвоночника, но оно все равно перемещалось с пугающей, обезьяньей быстротой и силой. Это была типичная работа личинг-шипачей, насколько Уфтхак успел ее повидать. Принуждение тела выйти далеко за пределы всего, что когда-либо задумывалось природной биологией, и добавление в смесь собственных безумных изменений. Однако жутким было не это. По-настоящему Уфтхаку действовало на нервы то обстоятельство, что кожа твари имела такой же темно-зеленый цвет, как у него самого, а крошечное лицо, почти погребенное между чрезвычайно увеличенными плечами, было ему знакомо. «Закидало!» – выдохнул Уфтхак. «Какого зога?» Это был закидало, никаких сомнений. Его правая рука теперь заканчивалась не силовой клешней, а предплечьем и кистью, которые, видимо, взяли у другого орка и приживили ему, прежде чем подвергли чему-то, вызвавшему этот огромный, неестественный рост. Однако черты определенно были его. Уфтхак отыскал взглядом лицо бывшего подчиненного, ища признаки узнавания, но не обнаружил их. Зрачки закидалы были булавочными остриями, которые бешено перемещались, словно он мощно перебрался стимуляторами. А потом они остановились на Уфтхаке, и существо бросилось в атаку. Не прозвучало никаких предупреждений, никаких ругательств или обвинений в плохом командовании, или хотя бы простого «вак». В реве, исходившем изо рта закидалы, отсутствовал даже такой уровень сложности. Это был звериный вопль, и не более того. У Уфтхака едва осталась секунда, чтобы приготовиться, а затем закидало налетел на него. Многие виды в галактике были бы ошеломлены нападением со стороны одного из своих, особенно столь ужасно преображенного. Уфтхаку было омерзительно то, что сделали с его собратом орком, но драться с другими орками ему доводилось уже много раз, так что само по себе это не являлось для него проблемой, с которой требовалось разбираться. Проблему скорее создавал тот факт, что у закидалы теперь было три руки, а у него всего две. «Соберись, Зактида!» Взревел Уфтхак, заблокировав два удара, но получил третий по ребрам. «Ух, ты что думал? Тебе шипачи в башку залезли!» Он четко приложился левой рукой, закидали в челюсть, не производя особого эффекта. А потом закидало схватил Уфтхака за запястье двумя руками, а третью отвел назад, после чего попал кулаком точно ему между глаз. «Ух!» Заорал Уфтхак, и у него перед глазами вспыхнули звезды. Он выплюнул зуб, но потом его зрение снова сфокусировалось на верхнем левом кулаке закидалы, отдалявшемся для второго захода, а Уфтхак знал, что еще раз такого пробовать не хочет. На сей раз, когда закидало ударил, Уфтхак сумел отклонить голову в бок, а затем повернул ее и сомкнул челюсти на предплечье второго орка. Закидало взревел от боли и отдернул руку. По крайней мере, боль он все еще чувствовал. На какое-то мгновение Уфтхак успел забеспокоиться, что шипачи доверху накачали его каким-то наркотиком, чтобы избежать этого. Но, конечно же, этим уродам хотелось как можно больше страдания с обеих сторон. Уфтхак не собирался упускать свое кратковременное преимущество и потому бросился всем телом вперед, вложившись в чудовищный удар головой, благодаря которому его лоб угодил ровно в центр лица закидалы. Отсутствие сколь-либо заметной шеи также означало, что телу закидалу больше было нечем амортизировать атаку, и даже его новообретенной туше стало нелегко работать, когда управлявшие ею остатки мозга получили такой удар. Уфткака и самого немного повело, но ему хватило возможностей, чтобы вырвать руки из слабеющей хватки закидалы и вбить одну ногу в живот противника. Показалось, будто он пнул бок Гарганта, однако это заставило закидалу отшатнуться на шаг в сторону. Уфтхак последовал за ним, держась ближе к одной руке, а не к двум, и выбросил еще один удар, от которого закидалу снова качнуло. Уфтхак торопливо огляделся в поисках оружия, но тщетно. Шипачи явно задумали, чтобы они забили друг друга насмерть голыми руками. Закидало уж точно выглядел готовым пойти на это. Он бросился на Уфтхака, протягивая вперед правую кисть и стремясь удержать его на месте, пока два левых кулака займутся избиением. Уфтхак извернулся, поймал хватающую конечность за запястье, подсунул бедро под надвигавшееся тело закидалы, а потом дернул вперед и вверх. Ноги закидалы оторвались от земли, и его громада описала в воздухе нескладную дугу, после чего упала в грязь с такой силой, будто взорвалась бомба. Уфтхак не стал терять времени впустую. В отношении того, что можно было бы из щедрости назвать интеллектом, не осталось никаких признаков орка, которого он знал. Что бы ни сделали шипачи с закидалой, когда сцапали его, видимо, тогда же, когда схватили Уфтхака, это не ограничилось увеличением размеров. Теперь он полностью исчез, став таким же безмозглым убийцей, как какой-нибудь жукоглазый, и с этим можно было разобраться всего одним способом. Какую бы сомнительную пользу ни принесло закидали вмешательство шипачей, но его деформированное тело не давало возможности особо легко подняться с земли, оказавшись там. Закидало успел секунду потрепыхаться, толком не преуспев, после чего Уфтхак принялся молотить орка по лицу, уперевшись левой рукой в правое плечо закидалы и поставив колено тому на живот. Орочьи черепа славились толщиной и прочностью. Они могли выдержать поразительный объем грубой силы, не получив таких повреждений, которые бы не сумел исправить лечило при наличии нескольких металлических пластин и небольшого количества клея. Однако Уфтхак был намного крупнее, чем раньше, и бил намного жестче. А еще он был зол. Первый удар пришелся точно. Второй закидало частично заблокировал верхней левой рукой, но нижняя у него уже обмякла. Если бы Уфтхак задумывался на этот счет, то мог бы предположить, что недавно приживленной конечностью было не так просто управлять при каких-то повреждениях нервной системы, но его больше волновало, как закончить дело. Третий удар проскользнул мимо защиты закидалы и снова попал в цель. Глаза орка на миг закатились, и теперь, похоже, его перестало слушаться все тело. Он задергался, но казалось, будто все новообретенные мышцы превратились в воду. Уфтхак продолжал бить. Он продолжал бить до тех пор, пока закидало не затих, а от его лица не осталось ничего, кроме зелено-красного месива, поскольку Уфтхак не собирался позволить этому говнюку снова встать у него за спиной. Закидало был годным нобом, но шипачи схватили его и превратили в свое оружие, а орк так жить не должен. Уфтхак знал, что предпочел бы смерть, поэтому представлялось логичным, что так же поступил бы и закидало, останься от него достаточно, чтобы выразить это словами. Больше ему уже ничего не светило выразить. Уфтхак отвел назад кулак и нанес еще один удар, просто чтобы продемонстрировать шипачам, что его не парит забить одного из своих нобов насмерть. Когда его кулак соприкоснулся с тем, что осталось от лица закидалы, земля содрогнулась. В сущности, она содрогнулась так сильно, что Уфтхак растянулся сбоку от трупа закидалы. Когда зеленая убийственная ярость стала отступать, а рев в ушах стих, Уфтхак осознал, что шум арены вокруг него изменился, и не только из-за того, чем занимался клюватый на трибунах позади. Взрыв есть взрыв, в общем-то, но наверху раздавался мощный грохот нормальных двигателей, а не визгливых подъемников шипачей, и прокатывавшийся по арене звук был не шипением юдишкиных светов жиколок или рыбячьих мегаполил. «Я знаю эти пушки», — произнес Уфтхак. Глава 23. Игры на арене смертельной скорби многие считали лучшими во всем порте товар и, в сущности, даже за его пределами. Возможно, культ серебряных осколков превосходил их в плане незамутненного варварства условий, где соревновались гладиаторы. Однако развлечения смертельной скорби были масштабнее по размерам, зрелищности и разнообразию. Деймира посещала их прежде, но не по приглашению верховного суккуба культа и не в такой роскоши. Со своего места в большой ложе она могла наблюдать за каждой из линз, летавших по арене и отслеживавших отдельные состязания и схватки, и передать ее сигнал на свой персональный экран. Она даже смогла бы, возникне у нее такое желание, пересмотреть особенно занимательные смерти или проявления воинской доблести еще раз, или в замедлении, или с других ракурсов. Тем временем под рукой были рабы, готовые поднести ей самую изысканную пищу и напитки прямиком с личных кухонь к Сурзули. Это была вульгарная демонстрация богатства и власти, но тем не менее впечатляющая. Госпожа культа смертельной скорби хотела, чтобы не осталось никаких сомнений в том, сколь мало она нуждалась в своих нынешних партнерах. Деймира бы не удивилась, если бы Ксурзули Миндрекс вознамерилась сама стать главенствующей силой в порте товар, когда с орочьей угрозой будет покончено. Это было бы необычно. Культы ведьм, как правило, держались в стороне от подобных публичных политических маневров, предпочитая вступать в союз с кабалами ради обоюдной выгоды и обрывая узы, если казалось, что они просчитались, но не являлось совсем неслыханным делом. Рядом с Деймирой довольно посмеивался Дхалгар, наблюдавший за тем, как стая бритвокрылов повергает жирного бородавчатого двуногого из незнакомого Деймире вида и рвет его на части. Ее брат поглощал предлагаемые зрелища и смаковал создаваемые ими порывы психических страданий, как будто полностью позабыв о своей предыдущей перепалке с Макулатиксом, который с жутковатым наслаждением следил за бесчинствами порабощенного гротеска, захваченного у Ковина Кривого Клинка, насколько могла судить Деймира. Ксурзули пребывала в хорошем настроении. Она представляла толпе всевозможные состязания и бойцов и проецировала себя в центр арены в виде гигантского образа, что, по мнению Деймира, отчасти отражало размеры самомнения суккуба. Деймира посмотрела в другую сторону, в направлении Цистриала Вирна. Она просто проверяла, чем занят другой архонт, что всегда разумно делать, находясь вблизи от того, в чьих мотивах не можешь быть полностью уверен, и была ошеломлена, встретив взгляд Цистриала, поскольку тот уже смотрел на нее. «Ах!» — проговорила Деймира и сглотнула. В горле необъяснимым образом предательски пересохло. Что же до Цистриала, его глаза дернулись. Практически невидимое движение, но для того, кто обладал опытом Деймиры в распознавании микроязыка взаимодействий друг Хари, оно было столь же очевидным, как виноватое вздрагивание. Цистриал явно не планировал, что его заметят наблюдающим за ней. Архонт Кабала, опускающийся ночи, вынашивал вероломные намерения. «Наслаждайтесь играми?» — непринужденно спросил Цистриал, но его тон был слишком уж намеренно небрежным. Он уже отвернулся, словно вновь устремил свое внимание на представление, однако его экран переключал трансляции с одной элита-линзы на другую. Это была маскировка, и притом плохая. «Безусловно», — ответила Деймира. Их союз сохранял значимость, и ей не хотелось рисковать им, вступая в конфронтацию с соперником из-за подобной мелочи. «Не припомню, чтобы мне доводилось видеть столь же грандиозное шоу». Слова во рту казались неестественными и безжизненными, но что сказано, то сказано. «Ах, друзья мои, но лучшее еще только предстоит», произнесла спереди Ксурзули, откидываясь назад, пока ее пронизанные клинками волосы не свесились между ними. «Я возлагаю большие надежды на следующее пополнение». Она выпрямилась в своем кресле и переключила маленький рычажок. Несколько секунд ничего не происходило, но потом трансляции переключились, сфокусировав внимание на одних решетчатых воротах, встроенных в стену арены. «И что мы должны увидеть?» — спросил Цистриал. Интонация его голоса очень отличалась от искусственной легкомысленности несколькими мгновениями ранее. Теперь тот был сильным и уверенным, а вопрос явно содержал в себе намек, что отсутствие очевидного объекта наблюдения представляется ему не следствием собственной невнимательности, а неудачей со стороны хозяйки. «Момент», — сказала Ксурзуля, однако явная задержка, очевидно, привела ее в раздражение. Впрочем, через пару секунд решетка с лязгом распахнулась и на большой скорости выпустила в грязь на полу арены огромную фигуру. Деймира отчасти ожидала этого, но все равно поймала себя на том, что подалась вперед, а ее руки стиснули подлокотники роскошного кресла. «Ксурзули, вы выпустили Аракхия?» «Конечно», — отозвалась Ксурзули. Выражение ее лица было наполовину пренебрежительным, наполовину озадаченным. «Почему нет? Разве я вам не рассказывала о моем разговоре с этим существом?» — произнесла Деймира. «Оно призналось, что их порода процветает за счет сражений». «Что очень кстати, ведь я намерена процветать за счет его сражений», — сказала Ксурзули со злым смешком. «Моя цена за присоединение к вашему альянсу состояла в том, что мы возьмем этого зверя живьем. Вы правда думали, будто я позволю ему бестолку гнить в моих темницах?» Она снова включила проекцию и встала, позволяя арене упиваться ее величием. Образ навис над всеми, и она заговорила. «Достопочтенные гости, их нычущие ничтожества, культ смертельной скорби с гордостью представляет наш свежайший экспонат, громадного и смертоносного предводителя банды Аракхия, создававшей такие проблемы в сабельных вратах и порте товар». Пара леталин взметнулась вниз и сфокусировалась на Уфтхаке Черном Гребне, который свирепо уставился на них. Даже на таком расстоянии от этого создания, даже зная, что оно ее не видит, Деймира ощущала силу и ожесточение его взгляда. «Первое испытание для нашего последнего гостя — старый фаворит, на чьем счету множество убийств на арене», — провозгласила Ксурзули. Ее голос сочился садистским весельем. «Более того, мне сообщили, что та конкретная каста воинов Монкей, к которой принадлежит этот Маркус Диаз, питает к Аракхия особую ненависть. Посмотрим же, как они выступят друг против друга». Из пола арены поднялась клетка, которая извергла из себя огромную бронированную фигуру, знакомую каждому, кто хоть сколько-то воевал против Монкей. «Космический десантник», — произнес Макулатик, сцепляя пальцы на своих природных руках. «Как вы раздобыли его живым?» «Я не могу разглашать секреты моих укротителей. Не так ли, мастер Гемункул?» — усмехнулась Ксурзули. «Бросьте, это должно быть хорошее представление». «У космического десантника нет шансов», — без обиняков сказала Деймира. Ксурзули яростно глянула на нее, и она снова молча стала смотреть свою трансляцию. Вскоре ее правота подтвердилась. Уфтхак сбил воина Монкей с ног, отразил яростный натиск, который убил бы многих оппонентов, а потом попросту закрутил космодесантника и швырнул того в толпу, продемонстрировав поистине ошеломляющую силу. Деймира не сумела бы даже приподнять гигантского Монкей, закованного в броню, хотя, честно говоря, она не стала бы и пытаться. Уфтхак избавился от противника куда более примитивным способом, чем сделала бы она, однако все равно с брутальной эффективностью. «Мнение Деймиры было верным», — прокомментировал Цистриал. Он украдкой глянул на Деймиру, а затем добавил. «Возможно, было бы полезно посоветоваться с тем, кто по-настоящему бился с этим существом, прежде чем выставлять против него несколько разочаровывающего соперника». Ксурзули не удостоила его ответа. Лето Линза проследовала за Маркусом Диазом в толпу и в деталях показывала резню, начавшуюся, когда разъяренный убийца стал вымещать свою досаду на бедняках, которые набились на ближайшие места. У них не было высококлассных систем Лето Линз, чтобы по желанию пробовать множество удовольствий. Они впитывали лишь то, что происходило перед ними, и жили с риском случайной гибели при неожиданном побеге. Разумеется, культ мог бы возвести преграду, но где в этом забава? «Кто-нибудь, усмирите Монкей, пока он не добрался до кого-то важного», — отрывисто скомандовала Ксурзули. Затем она повернулась к Макулатиксу. «Мастер Гемункул, посмотрим, как Аракхия отреагирует на знакомое лицо». «Это едва ли моя лучшая работа, учитывая ограниченное время и инструменты, которыми приходилось трудиться», — произнес Макулатикс с фальшивой скромностью. «Впрочем, я заинтригован, как пройдет состязание». Ксурзули кивнула, как будто существовала хоть какая-то вероятность того, что суккубу станут возражать на ее собственной арене, и вновь поднялась на ноги. Небо повторно заполнило ее гигантское подобие, а также менее крупные изображения Уфтхака, хотя даже они были достаточно большими, чтобы все их увидели. «Похоже, зверь хочет поиграть», — провозгласила Ксурзули. «Очень хорошо. Поглядим, как он справится против себе подобного». Она рубанула рукой, и ее образ опять исчез. Но когда голос Суккуба перестал грохотать по арене, Деймира наклонила голову и внимательно прислушалась. Цистриал наклонился поближе к ней, пока их лбы едва не соприкоснулись, и руки Деймиры снова сжались. Это была совершенно естественная реакция на то, что потенциальный враг находится настолько рядом, однако Архантесса не собиралась отдергиваться назад. «Ты тоже это слышишь?» — спросил Цистриал, понизив голос, и Деймира заставила себя сконцентрироваться в первую очередь на том, что она слышит, а не на том, что лицо соперника находилось в считанных дюймах от ее собственного. «Да», — тихо ответила она через пару секунд. Теперь Архантесса и впрямь откинулась назад. В животе зашевелилась тревога. Звуки боя на арене были громкими и вездесущими, но появился новый шум, которого Деймира точно раньше не слышала. Или, скорее, слышала, но не здесь. Она слышала его в другом месте порта Товар, а еще в сабельных вратах, поскольку это был далекий звук массированной стрельбы орочьего вооружения. «Я же велела не беспокоить нас!» — бросила Ксурзули, чем на миг удивила Деймиру, пока та не поняла, что Суккуб, должно быть, говорила со своим подчиненным, обратившимся к ней посредством передающей волны. Деймира увидела, как блестели глаза Ксурзули, следившей за клеткой, которую несли 4 рейдовых реактивных мотоцикла, и распознала признаки гиперфокусировки. Способность обращать всю свою концентрацию на противника являлась мощным инструментом в боевом арсенале ведьмы, однако это имело минус в виде слепоты к угрозам более общего плана. Было много банд ведьм, которые бросались вглубь вражеских рядов, но охваченные желанием проливать кровь не замечали, как фланги противостоящей армии берут их в кольцо. «Вот для этого и нужен Архонт», — с некоторым самодовольством подумала Деймира. Кабалы не отказывали себе в гедонистическом побоище сражения, но никогда не доходили до отключения самосохранения. Однако было похоже, что к Сурзули потребуется подсказка. «Аракья приближаются», — торопливо произнесла Деймира. «К Сурзули? Неужто вы их не слышите?» На лице Суккуба смертельной скорби, повернувшемся к Деймире, была ярость, но, похоже, она больше не могла отгораживаться от реальности. Тем не менее, Ксурзули рассмеялась. «Ну и что с того? Эта арена в равной мере и стадион, и крепость. Вы искренне считаете, что они смогут проникнуть на нее?» «Да», — произнес Цистриал, прежде чем Деймира успела ответить. «Ксурзули, вы встречались с Аракхи только во время рейдов, когда им трудно причинить вред, но реагируют они медленно. Нападая, они обладают грозным сочетанием хитрости и жестокости. Мы до сих пор даже не понимаем, как им удалось подчинить своей воле отключенный портал паутины, чтобы вообще попасть сюда». Выражение лица Ксурзули сделалось почти капризным, но она на секунду прислушалась к передающим волнам, а затем издала раздраженное шипение. «Они атакуют дальний конец арены, пытаясь пробиться. Стена пока держится, но они подтягивают те грубые эквиваленты титанов». Она улыбнулась, показав зубы. «Конечно, нечего и говорить. Эти дикари даже способны попасть из своих пушек в цель размером со стену». Деймира бросила взгляд на трансляцию с лета-линзы. Уфтхак боролся с творением Макулатикса, чрезвычайно увеличенным орком с приживленной третьей рукой, однако уже взял верх и методично проламывал череп бывшего товарища своим кулаком. Уфтхак занес руку для последнего удара. Когда тот достиг цели, земля содрогнулась. «Кажется, они попали в стену», — торопливо сказала Деймира. На дальнем краю арены уже поднималась пелена дыма и пыли, которая была видна, несмотря на разделявшие их мили. «Значит, они пришли на смерть», — выплюнула Ксурзули. Суккуб выпрямилась в полный рост, и круглая крыша арены начала извергать наружу один корабль за другим. Ее воины покидали свои места и грузились на борт, готовясь дать бой звероподобным захватчикам. Ксурзули сделала жест рукой, и в ухе Деймиры внезапно зажужжали сигналы передающих волн от ее собственных подчиненных, которые отчаянно пытались привлечь внимание Архантессы. «Вы блокировали наши передачи?» — сердито вопросила она. «Зачем?» А вы бы оскорбляли меня, уделяя красотам величайшего шоу, какое когда-либо видели, не все ваше внимание», — фыркнула Ксурзули. «Поступим и так, все могли бы узнать о появлении армии Аракхия до того, как они пробили дыру в вашей стене», — произнес Макулатик с голосом, источавшим презрение. «Ваше творение было низкопробным разочарованием», — сказала Ксурзули, словно мастер Гемункул не озвучил ничего существенного. «Я больше не стану обращаться к вашим услугам по созданию бойцов для арены. А теперь идемте, нам нужно заняться делом». В поле зрения появились две снижавшихся машины. Одной из них был рейдер, набитый кровавыми невестами Ксурзули. Второй — личный яд великого суккуба с совершенно пустым пассажирским отсеком. «И что же это за дело?» — не без некоторой робости поинтересовался Дхалгар. В кои-то веки мысли Деймиры совпали с мыслями ее брата, поскольку быстро оказалось, что Ксурзули миновала пределы силы воли и уверенности в себе, которых можно ожидать от суккуба во главе могущественного культа ведьм, и перешла в мир самообмана. «Вожак Аракхия, конечно», — сказала Ксурзули. Она запрыгнула на борт своего корабля и взяла организатор и глифу, ожидавшие ее. «Раз уж моему пленному Монке и творению Макулатикса не удалось положить конец его существованию, то, возможно, для этого хватит объединенных сил отважных лидеров порта Товар, если только вы не предпочтете остаться здесь», — добавила она, «и позволите мне единолично забрать его голову». Даймира посмотрела на остальных, но обнаружила в ответных взглядах единодушие. Несмотря на вероломство ее брата, на хлипкость ее альянса с Макулатиксом и продолжавшуюся неясность мотивов Цистриала Вирна, никто из них не желал дать Ксурзули Миндрекс сразиться с Уфтхаком Черным Гребнем в одиночку. Если бы она это сделала и победила, то наверняка затмила бы их. Ни один из них не собирался позволить кому-либо иному взять достаточно власти и стать неоспоримым правителем порта Товар, и это означало действовать заодно. Пока что, чтобы кто-то один не получил преимущество. «Разумеется, нет, великий суккуб», — ответила Деймира от лица всех, и они взошли на борт транспорта Ксурзули. «Давайте сразим зверя вместе». Глава 24. Когда по арене раскатился гром орочьих пушек, Уфтхак довольно ухмыльнулся. Шипачи, которых он видел в толпе, те, кого не убил Клюватый, и те, кто от него не сбежал, явно были встревожены происходящим, а Уфтхак наслаждался каждым мгновением этого. Лыбящиеся высокомерные говнюки, которые вели себя так, словно высокий рост, худоба и долгая жизнь, делали их лучше всех остальных. Давно пора было кому-нибудь въехать к ним домой и преподать пару уроков. Шипачи были не единственными, кто понял, что означали колоссальный взрыв и изменение тональности стрельбы. Оставшиеся юдишки и ребята перестали палить друг в друга и присели на корточки, направив свое оружие в сторону новых звуков. Их сгрудившиеся фигуры производили впечатление пленников, которые раньше убивали друг друга в силу того, что в противном случае их все равно убьют тюремщики, но теперь осознали, что тюремщики, возможно, уже не главные, и не до конца уверены, улучшает ли это их перспективы. Уфтхака подмывало подойти к ним и напинать просто из принципа, но в этом виделось мало смысла. Было бы намного потешнее дождаться, пока они решат устроить месть шипачам. К слову, о последних. Шум визжащих двигателей возвестил о прибытии новых кораблей-шипачей, которые поначалу шли быстро и высоко, а затем сбросили ход и стали падать прямо к ним. Первым был летающий грузовоз, набитый реально верткими шипачами, которые носили мало одежды, видимо, чтобы та не мешала вертеться. Другим был один из мелких юрких самолетов, и глаза Уфтхака сузились, когда он увидел, кто там ехал. Двое были ему незнакомы, напоминающий труп многорукий шипач, который слегка походил на того, кто пырнул его своими пальцами и парил в воздухе, как спец теперь, а также светловолосый и бледный в тускло-зеленой броне. Но он узнал трех остальных. Первый проецировал себя над ареной и, похоже, заправлял этим местом. Вторым был тот, с которым Уфтхак говорил из камеры, босс шипачей, порезавший Ускита и его пацанов. На третьего понадобилась секунда, но в его доспехе и позе было что-то очень знакомое. Уфтхак прежде не видел его лица, но именно выражение испуганной ненависти он бы и ожидал, учитывая их предыдущую встречу. «Я что знаю!» – заорал он, указывая на шипача, который и впрямь слегка дернулся. «Ты ж мне руку отрубил, а я на тебя грузовоз уронил!» Шипач спрятал свое лицо, надев шлем свирепого вида, что добавило вопрос, как он отрастил откушенную принцессам руку, к изначальному вопросу, почему он не остается очень плоским размазанным пятном где-то в другом месте, и они со спутниками взяли на изготовку оружие. Там на виду было много кнутов, мечей и вообще остроконечных приспособлений, а здесь был Уфтхак без какого-либо вооружения. Это было неправильно. Коль скоро шипачам пришлось отправить целую шайку их боссов, чтобы убить его, то действительно он воспринимал это как способ не хуже других отправиться навстречу с горками Мурком, однако драться с ними голыми руками казалось малость разочаровывающим. Если бы у него только был при себе понтобой, чтобы дать им нормальный бой. Но погодите-ка секунду. Должно быть, он уронил понтобой, когда его отравили небесные говнюки. Наверняка ведь молот подобрал кто-то из парней. Это было зок, какое хорошее оружие. Весь смысл заставлять спеца прилепить туда маячок телепорта в том и состоял, чтобы никто не спер молот, когда Уфтхак его во что-нибудь метнул. Так что ни один уважающий себя орк не оставил бы его просто лежать на земле. А раз пацаны находились здесь, то это предположительно означало, что и молот тоже, а следовательно, он должен был снова оказаться в зоне досягаемости. Времени для полумер не оставалось. Уфтхак развернулся к шипачам и треснул себя по груди ладонью, кнопкой и всем остальным. Глава 25. Даймира схватилась за поручень яда, готовясь выпрыгнуть наружу как раз в тот момент, как орочий вожак в типично звериной манере ударил себя в грудь и исчез. Последовала долгая тишина. «Что?» — произнесла Ксурзули Миндрек с тоном, который грозил немедленным и разнузданным насилием, если события не перестанут ее разочаровывать. «Сейчас произошло!» Глава 26. Уфтхаку довольно-таки нравилось ощущение телепортания. Мир на мгновение становился реально разноцветным и громким, все орало на тебя и временами пыталось съесть, а потом ты прибывал к месту назначения, уже раскачавшимся и готовым драться со всем, что найдешь. Однако обычно он этого ожидал, поэтому сейчас его малость застала врасплох. Он пошатнулся, сделал шаг влево и столкнулся с чем-то твердым. «Чего?» – произнес Уфтхак и осознал, что его правая рука что-то держит. Это был понтобой. «Босс!» – радостно завопил голос. Уфтхак моргнул, прогоняя последние остатки дезориентации, и понял, что вместо того, чтобы стоять на полу арены и дожидаться, когда боссы шипачей попробуют его убить, он снова находился на корме грузовоза, а прямо перед ним стоит Могрот Красножуб. Позади Могрота скакал вверх-вниз и возбужденно повизгивал принцесс. «Зок, побери!» — гаркнул Уфтхак, заставив орков вокруг на миг съежиться. «Эта штуковина же должна была ко мне попасть, а не я к ней. У меня реально клевый замес на подходе был!» Он огляделся по сторонам. Грузовоз шел во главе широкого фронта урочих машин, который прорывался на арену шипачей, паля из своего вооружения на всю катушку. Над головой ревели истребомберы с полыхающими пушками, атаковавшие летунов и небесных говнюков. Позади сотрясающую землю поступь топтунов заглушали только взрывы, которые раздавались, когда тяжелые боеприпасы с грохотом уносились вдаль и детонировали на трибунах, вышибая из колоссального сооружения огромные куски. «Хотя вообще так норм, наверное», – неохотно признал Уфтхак. Он посмотрел вниз. «А чё, пол липкий? Так, босс, ты стоишь, где Скарборд был?» Пояснил Ваззек, еще один бывший член банды Уфтхака, который с тех пор продвинулся и возглавил собственную банду. Это были те парни с пулялами, которыми сейчас была набита корма грузовоза, жавшаяся к бортам, поскольку Уфтхак нынче занимал много места. «Мы ему твой молоток дали, чтоб держал, если мы тебя найдем», — продолжил Воззык. «Ну, походу, это ты нас нашел. Когда ты появился, он вроде как взорвался».